Глава третья. «Ляхи, боярин! Листовчики!» Голос десятника дрогнул, да и взгляд, которым он взирал на происходящее в деревне, потемнел малость. Происходящее сейчас перед их глазами можно было смело именовать самым натуральным разбоем, выражаясь текстом УК РФ, открытым хищением чужого имущества насильственными способами. Впрочем, тут уже целый ворох статей можно подобрать, причем более тяжких. Иван видел с десяток окровавленных тел, лежащих на земле, да слышал истошные вопли насилуемых баб и девок. Последнее всегда неизбежно. Оголодавшие в походах без женской ласки, озверевшие вояки всегда возьмут свое. Об идеях феминизма здесь слыхом не слыхивали, а многие женщин вообще за человека не воспринимали. Потому и разводов, свойственных 21 веку, тут не было и в помине. И предложи их сейчас орущим бабам, они бы насмерть забили сердобольного либерала. Остаться одной без мужа и его защиты тут самое страшное. Быть одинокой вдовой – горестная участь, такую несчастную любой злодей обидит. И спастись можно только под покровительством церкви. Но пострижение в монахине тоже страшный шаг, выхода не будет. Тут из огня в полымя бросаться, что сову об пенек, что пеньком по сове. Перья полетят во все стороны, и чирикнуть не успеет. Сочувствия к несчастным в душе не было. Так, констатация факта, не больше. Справедливая расплата за жадность. Не хочешь кормить свою армию, будешь кормить чужую, причем по гораздо большей цене. И могли бы оружие годное прикупить. Так копеечек жалко. Все в умные слишком, и считают, что другие за них должны кровь проливать. Заодно лишь спасибо. Вот и бегают сейчас очумевшими. А врага всего 30 всадников. Да с саблями и пиками, но без доспехов. С немногими пистолями, да парой ружей. Легкая кавалерия, предназначенная как раз для таких набегов. Грабежа и разорения. Таких отрядов у самозванца много. И командует ими пан Лисовский. Как ему уже прояснили. Отсюда и название. «Как биться будем, боярин?» В голосе стрельца отвага перемешалась с отчаянием. Втрое больший численный перевес врага его смущал. К тому же конные против пешцев. Вот только Ивана это не пугало совершенно. Он видел не регулярный отряд, а лишь банду, пусть и состоящую из обученных воинов. Но одежда совершенно разная. Тут и ляхи, и казаки. Боевые холопы и поместные дворяне. Последних у самозванца хватало. На них доспехов нет. Палить по всадникам не пулями, токмо картечью. А ты не хотел свинец на нее отдавать. «Виноват, боярин, дорого ведь!» «Экономить тут нельзя, своя шкура намного ценнее». Иван усмехнулся, план боя запредельно наглый. Был принят, и он его озвучил. «Идем всем десяткам, я в центре, 3 стрельца справа с тобою, слева 2 с угрюмом. Малой сзади, прикрывает верхами Лукьян с Кузьмой. Они сабельками рубиться могут. Я вышибаю всех, кто в прицел попадется, пулями». Если набросятся десяткам сразу, для того собраться им нужно, то вы даете залп справа и перезаряжаете пищали, пока угрюм со своими целиться будет. Он даст залп, потом ты своими стрельцами пальнешь. Стрельба плутонгами. Все просто, патронов у меня 40, на всех лесовчиков хватит. Учти, мы в доспехах, а у них пистоли, в упор должны стрелять. Так что пошли потихоньку, пока ляхи грабежом заняты. Вышли из-за деревьев, лошади остались с мужиками, теми, кто похлипче сложением. Коноводы нужны, а то бегай потом, ищи лошадок. И вытянулись короткой шеренгой, стрельцы в сером насильном платье. Красные кафтаны у них для праздников, но все с нагрудными пластинами и в железных шапках. А вот он со своими людьми в доспехах, причем у него самого боярский, с позолотой кольчуга. Архимандрит расщедрился. И шелом со стрелкой. Что переносицу защищает. Из бармицы на затылке, кольчужной сеткой. Только пешком шествует, не на коне, как князю положено, и с артефактом в руках, из которого сейчас целится в конного ляха, что замахал сабелькой, своих призывая и показывая на появившегося неприятеля. Вот только зря он так себя повел. Считая, что 2 сотни шагов – большая дистанция. Для пищалей – да, но не для ружья, особенно для умелого стрелка. Приклад толкнул в плечо раз, через пару секунд Иван выстрелил во второй раз и принялся перезаряжать ружье. Он попал, лях свалился с коня, а вот казак с вислыми усами и оселедцем согнулся, так и не успев запрыгнуть в седло. Лесовчики на улице заметались, выбегая из домов. Вот их-то он и принялся отстреливать. Удобно очень, только добегут до коня и стреляй в этот момент, когда застыл у седла, перебрасывая поводья. «Княже, сзади скачут!» Иван повернулся на выкрик малого, вскинул ружье, с тыла заходило сразу полдесятка всадников, и выстрелил дуплетом. Затем перезарядил и снова выстрелил. Врагов осталось всего трое. Один упал вместе с лошадью, второй сверзился с седла. Пошли в ход два патрона с картечью. Враг остался один, поляк решил удрать. Но не тут-то было. На него набросились Кузьма с Лукьяном, стали пластовать саблями. «Князь Имай, псякрев!» «Ого, так ляхи по мою душу!» Удивления не было. Иван повернулся и разрядил два заряженных пулями ствола в скачущих лесовчиков. Тех было с десяток, размахивающих сабельками. Зря, такой героизм мало кто оценит, живых не будет. В каждой пищали картечи вдвое больше, чем в ружье заложено. Два магазина АК-74, если по весу пуль все шесть пищали посчитать. И стрельцы не подвели, бабахнула правая половина, потом левая, и он добавил свою пару выстрелов. Когда дым рассеялся, картина как в сказке. Лошадей снесло, улица опустела от стоящего на ногах и копытах супостата. А напавших навалилась орда мужиков с топорами, что вырвалось из леска. Дождались селяне момента. И пошла резня, пока стрельцы медленно перезаряжали свои самопалы. А вот мужицкие вопли Ивану не понравились категорически. Секрет Полишинеля, право слово, теперь бежать отсюда нужно и немедленно, куда подальше. А он-то простодушно думал, что никто не знает, кто он такой на самом деле. «Княже с нами! Бей ляхов!» «Князь Тарицкий!»